Джеймс Миллер. «Еда и эволюция. История Homo sapiens в тарелке». Эдита Бибита, постмортем, нуля фалюптас. «Ешьте, пейте, после смерти нет наслаждений». Аперитив, или вместо предисловия. «Ты есть то, что ты ешь», — говорил Гиппократ и был абсолютно прав. Схожие по смыслу выражения можно найти и в индийских ведах, и в медицинских трактатах Древнего Китая. Королева Виктория, правление которой было эпохой наивысшего расцвета Британской империи, понимала толк в еде и питалась столь же основательно, как и правила. А вот несчастный Карл I еде большого значения не придавал. Карл I, 1600-1649. Король Англии, Шотландии и Ирландии с 1625 года из династии Стюартов. Был низложен в ходе английской революции 17 века и приговорен судом парламента к смерти. Обезглавлен 30 января 1649 года в Лондоне. Карл I является одним из главных действующих лиц широко известного романа Александра Дюма «Отца» 20 лет спустя. Он больше интересовался живописью, чем обеденным меню. Кто знает, уж не в этом ли крылся корень всех его бед. Впрочем, не будем отвлекаться. Как ясно из названия, наша книга не о королях и королевах, а о ее величестве еде. Именно ее величество сделало нас теми, кто мы есть. История человечества неотделима от истории еды, а наши пищевые привычки весьма сильно влияют на наше мировоззрение, наш характер и весь наш образ жизни. Попробуйте поочередно вообразить завтрак джентльмена, завтрак сеньора и завтрак самурая. Можно поставить фунт против пенни на то, что ваш воображаемый джентльмен будет есть тосты с бобами или даже рискнет позволить себе полный завтрак. Традиционный полный английский завтрак Full English Breakfast или просто Full Breakfast включает в себя бекон, жареные или вареные яйца, колбасу, жареные грибы, жареные или приготовленные на гриле помидоры, жареный хлеб или тосты с маслом, запеченные бобы и чай, как вариант, с молоком. Далеко не каждый джентльмен способен осилить столь плотный завтрак, тем более ежедневно, а вот туристы с ним героически справляются. Коллационе итальянца будет состоять из круассана, который в Италии называется корнетто, и чашки кофе. Коллационе с итальянского «завтрак». А японец завтракает рисом, заедая его соевыми бобами или маринованными овощами. Если же вдруг ваш воображаемый японец завтракает роллами макидзуси, то знайте, что вы представили китайца-туриста. У японцев макидзуси считается праздничным или хотя бы не повседневным блюдом и едят их за ужином. Разные завтраки — разные национальные характеры, не так ли? Кстати, знаете ли вы, чем питались наши самые далекие предки? Не те, которые были обезьянами, а более древние, те, от которых произошли приматы. Плодами, листьями и насекомыми они питались. Так что не спешите ужасаться, если где-нибудь в Южной Африке местные жители предложат вам живых муравьев, завернутых в сочный только что сорванный лист, а припадите к истокам и ощутите себя плезиодаписами. Так назывались вымершие млекопитающие, считающиеся предками приматов и жившие примерно 55 миллионов лет назад. Споры о том, почему одни приматы превратились в людей, а другие нет, не утихают до сих пор. К месту можно вспомнить одну из версий, согласно которой группа неправильных обезьян, вдруг начавшая питаться мясом, в том числе и обезьяньим, была изгнана из правильного растительноядного сообщества, шокированного столь необычными привычками. Мясоеды начали жить отдельно от травоедов и в процессе эволюции становились все умнее и умнее, так и доэволюционировали до людей. Почему? Да потому что мясная пища гораздо калорийнее растительной, а головной мозг потребляет энергии больше прочих органов. На долю головного мозга приходится примерно четверть всех энергетических затрат организма. Травоеды просто не могли позволить себе такую роскошь, как развитый мозг. У этой спорной версии есть одно веское, хоть и косвенное подтверждение. Древние приматы, австралопитеки, около 3 миллионов лет назад дали начало двум эволюционным ветвям. Одна из этих ветвей дотянулась до наших дней. Мы с вами являемся потомками тех австралопитеков, которые с наступлением относительно голодных времен сделали ставку на развитие охотничьих навыков. Наши далекие предки сделали правильный выбор и выиграли. А представители другой ветви, называемые парантропами, пошли по пути развития жевательного аппарата, позволявшего им перетирать даже очень грубую растительную пищу, которая была не по зубам другим травоедам. На первый взгляд это решение выглядело более правильным, чем путь охоты, потому что гораздо приятнее и спокойнее обитать в своей уютной персональной экологической нише, где полностью отсутствует межвидовая конкуренция, нежели заниматься таким хлопотным делом, как охота, или хотя бы отбивать остатки пиршества крупных хищников у хищников помельче. Но далеко не всегда то, что кажется правильным на первый взгляд, оказывается таковым в итоге. А в итоге более развитый на фоне мясоедения головной мозг одержал победу над огромными челюстями и мощными жевательными мышцами. Наши предки съели своих родственников парантропов. Вот такая была страница в истории человечества, то ли печальная, то ли не очень, поскольку выиграли-то наши. И мы можем с полным на то правом кричать «Ингерленд! Ингерленд!» Ингерленд — кричалка английских футбольных болельщиков на матчах с участием сборной Англии или же во время встречи какого-либо английского клуба с неанглийским. Ингерленд созвучно с England. «Is Ingerland — сердитая страна». Плезиодаписы и парантропы были упомянуты исключительно в качестве примеров. Мы не станем начинать нашу историю, то есть историю Ее Величества еды, со столь давних времен, потому что тогда это будет совсем не наша история. Мы начнем с появления человека разумного, ведь именно к этому виду рода люди мы с вами относимся. И пускай многомудрые антропологи спорят о том, когда именно появился человек разумный, 200 или 300 тысяч лет назад. Нам это не важно, поскольку пищевые привычки на протяжении длительного периода до возникновения земледелия и скотоводства практически не менялись. Нечего было менять, а если бы и захотелось что-то изменить, то получилось нечто вроде кирпичей без соломы. Кирпичи без соломы — bricks without straw — английское выражение, обозначающее задачу, которая должна выполняться без необходимых ресурсов. Берет начало из Библии, и в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня, пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте, они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему». Исход, глава 5, стихи 6 по 8. Автор благодарит за помощь в работе над книгой профессора Монтгомери Ричарда, чьи консультации были поистине неоценимыми. Сьюзен Хоман, Рэйчел О'Коннор и Кимберли Делахант, которые самоотверженно помогали собирать горы нужного материала. Гертруду Шредер и Стефана Дорбиняна, искусно выловивших и ликвидировавших все ошибки, вкравшиеся в текст. Джеймса Макмиллана, будущего Нобелевского лауреата по биологии, Сандру Леннард-Джонс, исправившую все стилистические несовершенства, и, конечно же, дорогую Дебору, неиссякаемый источник вдохновения, без которой не было бы написано ни строчки.